Сержант Колон после значительных усилий высунул голову из придорожной канавы. — Эй, ваше высокоблагородие, капрал лорд де Шнопс, ты как там? — пробормотал он. — Не знаю, Фред. Это чье лицо? — Мое, Шнобби. — Слава богам, я уж думал, что мое. Колон рухнул обратно. — Шнобби, мы в канаве, — простонал он. — Все мы барахтаемся в грязи, Фред. Но иные из нас смотрят на звезды. — И кто как, а я смотрю на твое лицо. Честно, лучше бы я смотрел на звезды. Давай-ка... Далеко не с первой попытки они приняли вертикальное положение, в основном за счет того, что поочередно повисали друг на друге. — Где это мы, Шнобби? — Я уверен, что мы вышли из барабана. — Это что у меня, простыня на голове? — Шнобби, это туман. — Ай, чьи вот эти ноги вот тут? — Надо полагать, твои, Шнобби, мои, вот они. — Сержант, похоже, я перебрал. — Пьян как лорд, а? Шнобби осторожно ощупал свой шлем. На него кто-то нахлобучил бумажную корону. Затем Шнобби ощупал свои уши и нашел за одним из них окурок. Был тот неприятный момент в режиме дня алкоголиков, когда, проведя несколько упоительных часов в канаве, уже начинаешь ощущать приближение трезвости, но при этом ты по-прежнему пьян. Ровно настолько, чтобы от этого тебе стало еще хуже. — И, сержант, а как мы сюда попали? Колон поскреб в затылке, но тут же перестал, поскольку скрежет оказался невыносим для больной головы. — Надо полагать, — он перебрал истрепанные клочки краткосрочной памяти. — Кажется, и что-то такое было насчет того, чтобы взять штурмом дворец и потребовать восстановления твоих законных прав. Шнобби поперхнулся и выплюнул бычок. — Сержант, умоляю, скажи мне, что мы туда не пошли. — Ты все кричал, что это обязательно надо сделать. — О, боги! — простонал Шнобби. — Но, кажется, как раз об эту пору тебя вырвало. — Ну, спасибо хоть на том. — Но ты обливал всего грабилу Хоскинса. Он погнался за нами. Но об кого-то споткнулся. Колон, вдруг что-то вспомнив, похлопал себя по карманам. — И у меня еще остались деньги от фондов чайного клуба, — сказал он. Еще одна мрачная туча воспоминаний закрыла ясное небо счастливого забытья. — Ну, три пенса. До Шнобби дошел весь ужас положения. — Три пенса? — Ну, да. Когда ты начал проставлять всем подряд дорогие напитки. Ну, у тебя не оказалось денег, и если бы я не оплатил счет... Сержант чиркнул себя пальцем по горлу. — Ты хочешь сказать, что мы оплатили счастливый час в барабане? — Не совсем счастливый час, — уныло ответил Колон. — Скорее, блаженные 2,5 часа. Я даже не знал, что джин можно заказывать пинтами. Шнобби попытался сфокусировать взгляд на тумане. — Сержант, никто не может пить джин пинтами. — Вот это самое я и говорил, но ты меня почему-то не слушал. Шнобби принюхался. — Мы недалеко от реки. Давай пойдем попробуем. Что-то взревело совсем рядом. Звук был протяжный и низкий, как береговая сирена в ужасном душевном расстройстве. Такой звук можно услышать на скотном дворе в беспокойную ночь. Он все тянулся, а потом замолк так резко, что тишина этого не ожидала и была захвачена врасплох. — Убраться подальше от этой штуки, — закончил Шнобби. Звук подействовал на него, как ледяной душ в сочетании с двумя пинтами черного кофе.